Глава вторая. Психология. Главный секрет похудения. Я не случайно поставила психологию второй главой, потому что считаю ее одним из самых важных составляющих похудения. Зачастую на просторах интернета я сталкиваюсь с тем, что люди отрицают влияние мыслей на похудение, утверждая, что они разожрались из-за того, что распустили себя. Но ведь распускаются люди не просто так. Когда в жизни женщины все хорошо, она не лезет в полночь в холодильник, чтобы съесть кусочек торта, а то и целый торт целиком. Не ищет утешения в еде. Лакомство не становится единственной отдушиной и смыслом жизни. Если вы постоянно думаете о еде, значит, что-то в вашей жизни пошло не так. Что именно? Сложно сказать. Зачастую вы просто боитесь себе в этом признаться. С мужем повезло, не пьет, не бьет, деньги приносит, и ладно. Работа есть и хорошо. Квартира — хоть какая-то крыша над головой. А может, вы слишком поздно поняли, что материнство не для вас, а у вас уже трое детей? Такое тоже бывает. Сложные отношения с родителями или их отсутствие. Давление со стороны свекров или других родственников, с которыми вы вынуждены жить под одной крышей. Трудные дети и подростки, которые не хотят учиться. Или еще хуже, связались с плохой компанией и употребляют алкоголь или даже наркотики. Или отношения с вашим партнером, которые уже давно перестали существовать. Он изменяет, вы изменяете. Или просто вы стали чужими людьми и живете ради детей. Ваша собственная нереализованность. Вы всю жизнь мечтали о... А работаете простой секретаршей или продавцом. В общем, список можно продолжать до бесконечности. Очень важно быть честной с самой собой. Потому что признание того, что у вас есть какие-то проблемы, это первый шаг к их решению. Помню, когда собиралась издавать мою книгу на испанском, пиарщица издательства... Очень полная девушка. Попыталась убедить меня в том, что психология — это все ерунда, и что она не худеет, хотя у нее в жизни все прекрасно. Я ничего не ответила, потому что понимаю, что не всегда во всем можно просто так взять и признаться. А потом, через полгода, когда книга уже вышла, мы ехали в Севилью на встречу с читателями и разговорились. Выяснилось, что она живет со своим бывшим молодым человеком. Они купили квартиру перед кризисом 2007-го, поняли, что жить вместе не могут, а кредит надо было продолжать платить, и снимать при этом еще одно жилье было бы невозможно. Я тогда мысленно ухмыльнулась. Ну да, никаких психологических проблем у тебя нет. Итак, первое, что надо сделать, чтобы похудеть — проанализировать свою жизнь и понять, откуда идет негатив. Подумать, можно ли его как-то сократить или вовсе убрать. И что можно сделать в будущем, чтобы ваше существование стало более радостным. И на данном этапе все, больше делать ничего не надо. Не пытайтесь слишком углубляться в самоанализ. Почему? Наличие психологических проблем вовсе не обозначает, что вы не сможете похудеть, пока их не решите. Просто нужно знать своего врага в лицо на начальном этапе. Ни в коем случае не жалейте себя. Подолгу общаясь с худеющими людьми, я сталкиваюсь с тем, что они себя постоянно жалеют. Один из лучших друзей моего мужа, профессиональный пианист, очень неплохой пианист, постоянно сидит без работы, потому что у него болит рука и не получается играть идеально. И знаете, почему все это происходит, согласно его теории? Потому что в детстве ему постоянно устраивали травлю одноклассники. Угадайте, что мне хочется ответить на это? «Айо рара ла йорерия». Эту испанскую фразу придумала и постоянно говорила моя дочка, когда ей было лет 13. Дословно это можно перевести как «плакать в плакочную». Когда здоровый мужчина говорит, что не может ничего добиться в жизни, потому что его травили в детстве, это даже не смешно. Это печально. У меня было очень трудное детство. Меня травили абсолютно все окружающие дети, потому что я всегда очень выделялась. У меня был папа-тиран, который меня бил, и мама, которая бросила меня одну в 17 лет. Один из моих мужей страдал от биполярного расстройства. Я пережила операцию, которая чуть не оставила меня калекой, и потом со мной случилась неизлечимая болезнь. Во время терапии пришлось принимать огромные дозы лития и побриться налысо, потому что волосы сыпались клоками. Если бы я сидела и думала обо всем, что со мной произошло, и сокрушалась, я бы весила уже 400 килограммов. Но я концентрировалась на небольших целях, которые следует достичь, вместо того, чтобы размазывать сопли по тарелке. Уж простите за прямоту, но иногда просто необходимо быть жесткой, чтобы до человека дошло. Что бы с вами ни происходило, оно в прошлом. Если оно еще не в прошлом, и оно вам не нравится, постепенно делайте так, чтобы раздражитель исчез из вашей жизни. Равно как и прошлое, совершенно непринципиальными являются генетика и возраст. Это моя любимая тема. Очень часто слышу, что люди полные, потому что у них такая наследственность. В действительности полноту унаследовать нельзя. Можно унаследовать скорость обмена веществ, но самое главное — вредные привычки. Когда в 12 ночи вы едите пельмени с майонезом, вы поправляетесь не от того, что у вас плохая скорость обмена веществ, а от того, что вы это едите. С возрастом скорость обмена веществ замедляется, но не останавливается. У меня на марафонах были женщины и мужчины старше 70 лет, которые успешно сбрасывали вес. Как убедиться в том, что вы не страдаете от генетических проблем или от низкой скорости обменных процессов? Ответьте на два простых вопроса. Вы пробовали худеть по системе, соблюдая ее на 100%, записывая все, что вы съедаете? Вы занимаетесь регулярными физическими упражнениями. Не ходьбой, не уборкой дома. Именно упражнениями, направленными на укрепление всех групп мышц. Если вы ответили утвердительно и при этом не худеете, значит, вы что-то делаете не так. Сверьтесь с главой о спадах, в которой представлен список самых распространенных ошибок на системе. На марафонах я ежедневно встречаю сотни самых разных людей. Возраст 70+, менопауза, беременность, кормление, различные заболевания. И все они худеют. И не только потому, что стараются придерживаться правил питания системы минус 60, но еще и потому, что пытаются начать мыслить по-другому. «Вот», — скажете вы, — «это моя главная проблема. Я никак не могу настроиться». О, я вас очень хорошо понимаю. Это совсем не одно и то же — знать маршрут и проходить маршрут. Вы как та умная собака. Все знаете, все понимаете. Но когда ходит до дела, опускаются руки. Знаете почему? Вы совершаете целый ряд ошибок. Первый шаг — нужно определиться с целью. Ведь без цели ни один ветер не будет попутным. Насколько вы хотите похудеть? На 10? 20, 60, 80 килограммов. Совершенно не важно, что подобная цель сейчас кажется недостижимой. Главное, что она у вас есть. Но что, если цель ввергает в депрессию? Легко говорить «ах, вы все сможете». И совсем не так просто вставать на весы и видеть отвесы в 500 граммов, размышляя о том, что на похудение такими темпами на 60 килограммов у вас уйдет не один месяц. И это в том случае, если вы вообще не будете останавливаться. Есть два варианта. Первый. Разделите цифру, которую нужно скинуть, на 6, чтобы она так не пугала. Держите в голове большую цель, но думайте об 1/6. Так вы не будете подвергать себя излишнему стрессу. Согласитесь, похудеть на 2 килограмма звучит намного более реалистично, чем на 12, а на 10 килограммов гораздо более приятно, чем на 60. Второй вариант. Если у вас, как и у меня, плохо с математикой, просто поставьте себе промежуточные цели. Весите 100 килограммов и хотите похудеть до 60? Сначала думайте о 90 килограммах или даже о 95. Не ввергайте себя в дополнительный стресс, постоянно думая о том, что «мне осталось еще ого-го сколько». Вообще, принцип поступательного мышления — очень удобная штука. Она помогает сделать достижимой даже самую нереальную цель. На марафонах и встречах с читателями я часто рассказываю притчу о женщине из деревни Гадюкино. Представьте себе девушку в возрасте 40+, живущую в отдаленном уголке нашей или не нашей родины, обычной внешности, неухоженную. Она мечтает выйти замуж за принца. Какие там принцы остались свободными? Ну, пусть будет английского. Вдруг он разведется. Каковы ее шансы? С учетом, что в теории возможно все, оставим ей 1 миллиардную процента. Однажды эта женщина решает вернуть себе контроль над своей жизнью и начинает заниматься собой. Худеет, подтягивает лицо, красиво стрижется, лучше одевается. Ее шансы увеличиваются? Безусловно. Но по-прежнему остаются 1 100 миллионной процента. Тогда она учит английский. Шансы, что если принца забросит какими-то судьбами в Гадюкино, и она очарует его своими красотой и интеллектом, увеличиваются, но остаются 1 10 миллионной процента. Тогда она переезжает в город-миллионник, тем самым доведя вероятность до 100 тысячной процента. Ну а уж если она находит хорошую работу, едет в Лондон и начинает гулять вокруг королевского дворца, ее возможности становятся еще более реальными и составят, допустим, 1 10 тысячную процента. То есть, скорее всего, она так и не выйдет замуж за принца, но найдет какого-нибудь миллионера или просто приличного англичанина. Явно лучше, чем выходить замуж за местного алкоголика из Гадюкино. То есть не так уж и важно, достигнете ли вы идеального результата в чем бы то ни было быстро, и вообще достигнете ли вы его. Главное — ежедневно улучшать себя и свою жизнь. Всегда вспоминайте о том, что фары автомобиля освещают всего несколько десятков метров, но благодаря им можно проехать 1000 километров в кромешной темноте. Через неделю, через две, через полгода — вы станете лучше. Именно к этому важно стремиться, а не к какой-то конкретной цифре на весах или размеру одежды. Никто не даст вам гарантии, что вы будете жить долго и счастливо. Но вы в ответе за то, как вы прожили период, который вам отведен. Окей, с целями разобрались. Что дальше? Еще одни популярные грабли худеющих — это модная визуализация. Нет, я совсем не против позитивного мышления. Я полностью за. Свою первую книгу я написала задолго до того, как все зациклились на визуализации и реализации желаний. Тогда еще не было досок желаний, квантовой психологии и прочего. А еще не было интернета, в котором были бы сотни марафонов, историй и фотографий похудевших. Были только мое желание измениться и моя вера в себя. И одно упражнение, которое я придумала, чтобы было проще не сворачивать с выбранного пути. Упражнение «Будущее я». Представьте себе ту, в которую вы хотите превратиться. Совершенно неважно, как вы сейчас выглядите, сколько вам лет и так далее. Люди встают с инвалидного кресла, потому что думают о том, как они снова начинают ходить, и представляют себе это в красках. Всему можно научиться, но нужно знать, чего вы хотите. Представьте, как вы идете по улице, и на вас оборачиваются мужчины. Представьте, как вы приходите в магазин, и в продаже есть ваш размер. Вы меряете почти любое платье, и оно на вас хорошо садится. Почему «почти»? Потому что, когда смотрю на некоторые предметы одежды, меня терзают сомнения, что они создавались для людей, а не для инопланетян. Но все то, что может хорошо садиться на человека, на вас будет смотреться прекрасно. Вам не нужно будет покупать оверсайз, оправдывая себя тем, что в обтяжку вам уже нельзя, вы не в том возрасте. Вы сможете позволить себе заниматься сексом при свете, Вы с восхищением будете смотреть на себя в зеркало. Вы начнете отлично получаться на фотографиях без курсов по позированию. Знакомые перестанут узнавать вас на улице. Вы расцветете, станете более уверенной в себе. Ваша жизнь начнет меняться по всем направлениям, потому что вы поверите, чудеса возможны. Почувствуйте, каково это — быть в вашем будущем теле. Ощутите это так, словно вы уже находитесь в нем. Если есть старые платья со стройных времен, приложите их к себе, если не помещаетесь. Как вы себя чувствовали тогда? Если платьев нет, купите себе одно того размера, до которого хотите дойти. И периодически прикладывайте, глядя в зеркало. Хвалите себя за уже проделанный путь. И представляете, что совсем скоро придет день, в котором вы станете лучшей версией себя. Подумайте также о том, какой вы хотите себя видеть через 5 лет, через 10 или 15. Как вы видите себя в глубокой старости? Красивой активной женщиной или полной развалиной? Представили? Отлично. И вот тут мы вплотную подошли к проблеме визуализации. Мало представлять все это. Что вы делаете сейчас, чтобы соответствовать воображаемому образу? Можно сколько угодно представлять себя Анджелиной Джоли или Джейн Фондой, но при этом ничего не делать и не получать результат. Вы постоянно снимаете с себя ответственность, забывая о том, что ни тренер, ни диетолог, ни я со своей книгой не могу что-то сделать за вас. Ваше похудение — ваша работа. Именно работа. Отнеситесь к сбросу веса серьезно. Вы же не думаете: «Ой, сегодня у меня плохое настроение, а не пойду-ка я на работу» или «Приеду сегодня в офис к 3 дня». Равно как и вряд ли вы позволяете себе бездельничать месяцами. Вас просто уволят. Так же и с похудением. Это образ жизни, мышление, повседневная и кропотливая работа. Только с таким подходом достигается устойчивый результат. Нельзя воспринимать похудение как пустяк. Если вы хотите чего-то добиться, настройтесь серьезно. Как люди становятся чемпионами? Постоянно тренируются, делают самоцелью титул. Как люди становятся миллиардерами? Работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как люди становятся учеными? Постоянно учатся, ставят эксперименты, иногда делают открытия, иногда годы практик ни к чему не ведут. Как люди худеют? Они концентрируются на проблеме. Вспомните, если у вас был такой опыт, как вы худели успешно, или опыт своих знакомых. Чтобы действительно похудеть, нужно настроиться на серьезную работу. Безопасным считается похудение приблизительно на 3 килограмма в месяц. Если вам надо сбросить 60 килограммов, закладывайте приблизительно год. Так ваша кожа успеет подтянуться, а мозг перестроится на новую волну. Вероятно, у вас получится похудеть даже немного быстрее. Пусть это станет приятным сюрпризом. Можно скинуть 60 килограммов за месяц. Можно, отрезав ногу, например, или голову, или воспользовавшись диетой. В понедельник — огурчик, во вторник — корочка хлеба, а в среду — кремация. Надеюсь, что подобные расклады вы не рассматриваете. Не забывайте о том, что любой жесткач негативно отзывается на состояние здоровья и кожи. Но самое главное, переходя на жесткач, вы демонстрируете ненависть к себе. И это страшнейшая ошибка худеющих. Почему? Потому что единственная правильная мотивация на похудение — любовь к себе. Увы, выработать ее очень сложно. Особенно это становится трудно после 30 лет, когда уже есть дети, работа, какая-нибудь учеба, дом, родители, которым надо помогать, при случае дача, собачка, попугайчик и 3 морские свинки. А еще нужно ходить на маникюр, педикюр, в парикмахерскую, на депиляцию. Стоп-стоп, вы про что, Катя? Я вообще не могу встать с дивана в свободное от дел время. Я настолько устаю, что мне максимум хочется испечь, купить новый тортик. Это единственная радость в жизни. А вы про какие-то маникюры и любовь к себе. Есть одна современная притча, первоисточники которой, увы, найти не удалось. Она помогает мне собраться в те моменты, когда кажется, что все идет наперекосяк. Один известный психолог начал свой семинар, подняв вверх 50-евровую купюру. В зале было около 200 человек. Психолог спросил, кто хочет получить купюру. Все, как по команде, подняли руки. Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю, продолжил психолог. Он скомкал ее и спросил, хочет ли кто-то все еще получить ее. И снова все подняли руки. Тогда, ответил он, я делаю следующее. И, бросив купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу. Затем поднял. Купюра была мятая и грязная. Ну и кому из вас она нужна в таком виде? И все опять подняли руки. «Дорогие друзья», — сказал психолог, «только что вы получили ценный наглядный урок. Несмотря на все, что я проделал с этой купюрой, вы все хотели ее получить, поскольку она не потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 50 евро. В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, лежащими на полу. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но неважно, что случилось или случится, ты никогда не потеряешь своей ценности. Грязный ты или чистый, помятый или отутюженный, ты всегда будешь бесценен для тех, кто тебя любит. Вы себя чувствуете сейчас как купюра, по которой проехали 3 танка, прошла рота солдат, а на прощание на нее написала собачка? Это не важно. Сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы вернуть себе ощущение вашей ценности. Даже если никто никогда не говорил вам, что вы вообще чего-то стоите. Даже если всю жизнь вам пытались внушить, что вы пустое место. Тесто, в которое не положили дрожжи, не поднимется. Женщина, которая не подбрасывает дров в костер своей красоты, не будет сиять. Внутри любой женщины, даже самой запущенной, живет существо, которое жаждет раскрыть крылья и чувствовать себя прекрасной и желанной. У меня есть знакомая, которая часто повторяет: «Я же себя не на помойке нашла». И это очень правильная мысль для построения правильной мотивации. Задумайтесь о том, какая вы. Что у вас есть хорошего? Какие части тела вам нравятся? Даже если это будут только зубы или колени. Подумайте о том, чего вы добились за свою жизнь. Почувствуйте гордость за те моменты, в которые вы совершали что-то значимое для вас. Это совершенно не обязательно должно быть что-то глобальное с точки зрения человечества. Достаточно, чтобы для вас это был принципиально важный шаг. Вы себя нашли на помойке? Нет? Тогда почему вы торопитесь списать себя со счетов? Сколько бы вам ни было лет, что бы с вами ни происходило, всегда есть выход. А все, что не относится к поиску выхода — отговорки. Перестаньте их искать. Займитесь делом. Вне зависимости от того, сколько вам лет, единственная правильная мотивация — это любовь к себе. Когда я спрашиваю у худеющих, любят ли они себя, большинство хором отвечают, что да. Но насколько это соответствует действительности? Представьте себе мужчину, который бьет свою женщину, пьет, не зарабатывает денег, отвратительно выглядит и при этом говорит ей, что очень сильно ее любит. Действительно ли он ее любит? Нет, конечно. Хотя здесь всегда находятся люди, которые говорят «любит по-своему». Это отдельная группа, психологические проблемы которой лежат очень глубоко. Если мы кого-то любим, мы хорошо к нему, ней относимся и делаем все, чтобы любимый человек был счастлив. Это большинство из нас понимает и без моей аудиокниги. Но вот когда дело доходит до нас, что мы делаем? Обрекаем себя на вечную депрессию, усталость, недовольно ворчим, глядя на себя в зеркало, подмечаем каждую появившуюся морщинку, постоянно экономим на себе, не уделяем времени на то, что нам действительно нужно делать, и тратим его на всякие бесполезности, вроде социальных сетей, болтовни ни о чем по телефону или просмотра бесконечных сериалов, А ведь нужно всего лишь открыть дверь, впустить перемены, надежду, энергию, любовь и поставить перед собой цель. Забыть о том, что вы ни на что не способны, что вы неудачница, что вы не можете довести ни одно дело до конца. И что там еще внушили вам окружающие за жизнь? Перестать думать о том, обидится ли мама или свекровь из-за того, что вы не поели у нее во время последнего визита. Или о том, что пили пустой кофе на дне рождения коллеги, вместо того, чтобы есть тортики. Как говорил один мой знакомый 7-летний ребенок, «Обиделась, так обиделась». Для вас приоритетом является похудение. Это ваше настоящее и будущее здоровье, качество жизни. Если этого кто-то не понял, или, как чаще всего бывает, сделал вид, что не понял, а на самом деле завидует вам, боится потерять вас, если вы похудеете, или просто вас не переваривает, это проблемы других людей, не ваши. Ваша задача — спокойно сказать «нет». Их выбор — принять это или дуться, как маленький ребенок. В действительности, все нарушения из серии «Ах, я не смогла отказать» — всего лишь оправдание вашей собственной слабости. Но вернемся к любви к себе. Почему именно она должна стать вашей основной мотивацией? Потому что вы — тот человек, который гарантированно, несмотря ни на что, будет присутствовать в вашей жизни с первого и до последнего момента. Дети вырастают и говорят «Я ухожу жить с Машей, Васей». Мужья и близкие порой ругаются с нами в пух и прах или просто умирают. Даже человек, в котором вы на 100% уверены, может изменить. Да вообще в нашей жизни может произойти что угодно. Единственное, что никогда не изменится, это ваше собственное присутствие в вашей жизни. До последнего вздоха. Гарантированно. Ваше внутреннее «я» очень переживает за вас и за ваше тело, потому что оно вас любит. И как вы себя благодарите за такую преданность? Закидываете в себя первую попавшуюся еду, алкоголь, сигареты? Не двигаетесь, не следите за собой? Или делаете маникюр в салоне и считаете миссию «любовь к себе» выполненной? Это очень похоже на то, когда богатые мужья дарят жене дорогой подарок после того, как изменили ей. Перестаньте себе изменять. Сконцентрируйтесь. И нет, это не эгоизм, потому что я не говорю, что вы должны бросить заниматься детьми, мужем, кошками и попугайчиками. Я говорю, что вы чаще должны задумываться о том, что нужно лично вам, что для вас в данный момент важнее. Есть один замечательный фильм «Легенда о Баггере Уайнсе». В нем рассказывается о талантливом гольфисте, который после войны потерял себя. Главный герой целыми днями пьет и играет в карты. Внезапно в его городе решают организовать выдающийся турнир по гольфу, в котором ему необходимо поучаствовать. Именно тогда на пороге его дома появляется Кэдди, который возвращает ему веру в себя. Он заставляет игрока вспомнить, каким он был, снова обрести свой размах. Иногда нам тоже нужно вернуть наш размах, хотя мы и не гольфисты. Зачастую повседневные дела с каждым днем придавливают нас все сильнее. Мы просто забываем, кто мы на самом деле. Иногда для того, чтобы найти свой размах, достаточно сесть и подумать, какой вы были раньше, к чему стремились, о чем мечтали. Да, не все будет актуально и сейчас. Но, может быть, еще рано списывать себя со счетов, и очень многое вы сможете сделать даже сегодня. Главное хотя бы попробовать. Именно поэтому нельзя откладывать похудение на завтра. Особенно похудение по системе. Ведь вам не придется ни от чего отказываться. Если вы не захотите, никто даже не заметит, что вы вообще худеете. Вы сможете обедать в ресторане или столовой, ходить на семейные мероприятия или встречи с друзьями. Поэтому сегодня, прямо сейчас, я хочу поздравить вас с Новым годом. Какой Новый год? Сегодня же не 1 января. А это не важно. Кто вам сказал, что ваш личный Новый год должен начаться 1 числа? Это ваша жизнь. Значит, вы сами устанавливаете правила. А раз так, сегодня может стать вашим персональным Новым годом. Поздравляю вас! Забудьте о диетах. Сделайте шаг к кардинальным переменам в жизни. Можно пользоваться сломанным велосипедом, чтобы добраться до пункта назначения. Можно. Но зачем, когда есть более современные способы, вроде автомобиля или самолета? Вы же не смотрите кино на черно-белом телевизоре «Горизонт». Так почему вы до сих пор придерживаетесь тех же принципов похудения, что и ваши бабушки? В заключении главы я хотела бы попросить вас сделать еще одно психологическое упражнение. У некоторых не сразу получится выполнить его. Настолько велико будет внутреннее сопротивление. Доброе утро, принцесса! Встаньте перед зеркалом в одиночестве, внимательно посмотрите себе в глаза и скажите своему отражению «Доброе утро, принцесса!». А теперь почувствуйте себя ею. Неважно, что только что прозвенел будильник, и вы сейчас побежите собирать детей в различные учебные заведения, готовить завтраки, обеды и ужины, а потом работать до поздней ночи. Начните день с правильным настроем и почаще вспоминайте о нем в течение дня. Проблемы? Ничего страшного, все разрешимо, шаг за шагом, по мере поступления. Отпуск не светит. Это мы еще посмотрим, ведь я его заслуживаю. Невкусный кофе. Обещаю себе купить сегодня другой. Прыщик вскочил. Да с каких пор принцесс это волнует? Большинство принцесс вовсе не были красавицами, имели при этом массу фаворитов. Ощутите в себе всю силу этой фразы. Почувствуйте себя особой королевских кровей. Причем формулировка должна быть именно такой. Не герцогиня, не королева, а именно принцесса. Вне зависимости от того, сколько вам лет. Не забывайте о том, что вы принцесса, и всегда ею останетесь, несмотря ни на что. Вспомните принцессу на горошине, ведь она тоже была помятой, потерявшей надежду, но все равно оставалась особой голубых кровей. Ну что, принцессы мои, готовы двигаться дальше? Психологическая памятка, которую можно сохранить и оставить в доступном месте для частого прослушивания. Начните прямо сейчас. Завтра никогда не наступит, равно как и следующий понедельник. Если вы это слушаете, вы уже сделали первый шаг. Продолжайте последовательно идти вперед, и вы обязательно увидите результат. Перестаньте винить себя за набранный вес. Любое происшествие в нашей жизни имеет свои причины и следствия. Главное не то, что было раньше, а то, что вы делаете сейчас для устранения проблемы, и то, чего вы можете достигнуть. Похудение — вопрос последовательности, а не силы воли. Если бы я ничего не ела 2 года и похудела на 60 килограммов, это была бы сила воли. Но я ела абсолютно все, просто соблюдала те правила, которые сама для себя создала. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если в какие-то дни вам хочется есть больше, это нормально. Огромное влияние на организм женщины оказывает гормональный фон, поэтому иногда вам будет хотеться есть сильнее. Старайтесь равномерно увеличивать приемы пищи в такие дни, чтобы вечером было проще продержаться. Не нужно придумывать причину для похудения. Найдите источник энергии в себе. Решите начать худеть для себя и делайте для этого хоть что-то, шаг за шагом продвигаясь к намеченной цели. Любое действие рождает противодействие. Поэтому не впадайте в фанатизм. Делайте только то, что вы способны выдержать. Ешьте столько, сколько необходимо. Ужесточив систему слишком сильно, вы, возможно, начнете худеть быстрее. Но вес, сброшенный организмом в стрессовом состоянии, вернется очень быстро. Не ожидайте молниеносных результатов. Вы набирали этот вес не за один день. Будьте готовы сбрасывать его постепенно. Не ставьте сверхцели и не загоняйте себя в жесткие временные рамки. Организм сам знает, какой вес он в состоянии потерять на данном этапе жизни. Возможно, ваше представление о количестве разнится. Перестаньте говорить себе «я не смогу». Вы сможете, даже если похудеете не на 60 килограммов, а на 5. В любом случае, вы будете выглядеть только лучше. От фразы «не могу» ваш вес не меняется. Он уходит от того, что вы предпринимаете какие-то действия. Любая проблема решаема. Не думайте о том, что, возможно, после похудения у вас появятся морщины или растяжки, или обвиснет кожа. Лучше поразмышляйте о том, как изменится ваша жизнь и насколько легче вам станет передвигаться без лишнего веса. Если вы ухаживаете за кожей, она почти не потеряет своей упругости и эластичности. Многие не будут в вас верить. Не поддавайтесь на провокации со стороны родных и знакомых и следуйте намеченным путем. Я в вас верю, хотя бы потому, что сейчас вы нуждаетесь в поддержке как никогда. Верьте и вы в себя. Это самое главное. Причем именно в себя, а не в результат. Глобальную цель держите в голове как некую мечту, но не как руководство к действию. Когда я начинала худеть, в глубине души я надеялась сбросить много, но старалась ставить себе реальные цели. Сначала 100 килограммов, потом меньше 100, потом 90 и так далее. Тогда вас не будет постигать постоянное разочарование, что до исполнения заветной мечты так далеко. Напротив, вы будете радоваться уже имеющимся победам. Не заедайте неприятные происшествия. Если вы встретили старых знакомых, и они позволили отпустить себе комментарий по поводу набранного веса, или кто-то сказал вам что-то неприятное, если вы расстроены, подавлены, пребываете в депрессии, это не повод заедать несчастье. Утром вам станет только хуже от сознания того, что вы объелись, например, на ночь. Любите себя такой, какая вы есть. Если вы поправились, это не значит, что вы плохая. Это повод исправить ситуацию, не более. Не нужно обзывать свое отражение в зеркале. Это не поможет процессу похудения. Скорее, наоборот. Человек, желающий, найдет 1000 возможностей. Человек, не желающий, 1000 причин. Помните об этом, когда будете придумывать себе повод, почему вы не можете продолжать похудение.